Медленно, но неуклонно противник подбирался все ближе к бронепоезду. Кудыкин запретил стрелять до особого сигнала, и поэтому, если что и угрожало пока зомби Версоцкого, так это только пристальные взгляды. «Сомнений практически нет», — сказал топор, отрываясь от бинокля. «Это люди из разных команд. Точнее, зомби. Слишком велика разница. Вон там, возле поезда, такое тело само стоит, словно его из могилы достали. Похоже, Версоцкий уже давненько отловом людей в зоне промышляет». «Это невозможно», — рассеянно сказал Кудыкин, разглядывая карту местности и расставляя на ней карандашом какие-то значки. «Версоцкий сюда приехал вместе с нами». «Да?» «Очень странно», — сказал топор. «Значит, он сумел убить кукловода и переподчинить его добычу. Хотя обычно считается, что кукловоды друг у друга зомби уводить не могут». Через вагон от одного входа к другому прошли два сотрудника Ломакина, нагруженные бухтами кабеля. «Что там у вас? Запустили накачку своих батареек?» — спросил у них топор. «Запустили», — ответил один из них, не останавливаясь. «Постараемся все сделать даже раньше, чем обещали. Феоктист Борисович сегодня в ударе». Включилась рация, лежащая на столе. «Товарищ полковник, с огнеметами закончили». «Хорошо», — ответил Кудыкин, нажав тангенту. «Все-таки не оставляет меня ощущение, что мы ожидаем совсем не то, что приготовил нам противник», — сказал топор. «Меня тоже», — буркнул Кудыкин. «Но это не значит, что не надо готовиться к очевидным угрозам. Людей я разместил так, чтобы хорошо простреливались все подходы к поезду. Если эти сумеют войти в мертвую зону, получат из огнеметов. В крайних вагонах усиленные команды. А главное, все наблюдают. Каждое движение противника сейчас изучают десятки людей». Топор тяжело вздохнул, как бы признавая, что все действия противника предусмотрены, но оставаясь при своем мнении. «И еще вон тот тип в шинельке меня занимает», — сказал он Кудыкину. «Зачем его так закутали? Почему тащат аж вдвоем? У вас не было кого-то, кто мог попасть Версоцкому в плен? Может, сейчас поближе подтащат, продемонстрируют живого пленного и потребуют что-нибудь за его жизнь?» «Нет, у нас никого вроде бы не пропадало», — сказал Кудыкин. «А если потребуют, то это же замечательно. Будет возможность поторговаться, а заодно и выяснить, какими ресурсами они располагают». «Похоже, начинается финальная часть», — сказал топор, глядя в монитор. «Ну-ка, посмотрю своими глазами». «Всем приготовиться», — сказал Кудыкин по рации и вслед за топором подошел к окну. Зомби с повадками сталкеров стояли уже совсем недалеко от бронепоезда и больше не двигались. Видимо, Версоцкий счел, что именно здесь проходит последний безопасный рубеж, где его пехота остается неуязвимой для оружия противника. Двигалась только странная троица с человеком, закутанным в шинель посередине. «Внимание!» — сказал Кудыкин. «Всем смотреть в оба! Это какая-то провокация, и мы должны распознать ее до того, как она нанесет нам вред!» Наконец, закутанного в шинель человека вытащили даже немного дальше того уровня, на котором остановились нападавшие. Двое сопровождающих отпустили его, после чего взялись за полы и рукава шинели и замерли. «Да что ж так нагнетать-то?» — не выдержал топор. «Стриптиз, что ли, собрались показывать?» Словно услышав его, зомби распахнули шинель, полностью стащили ее и бросили на землю, одновременно отступая назад. А взором защитников бронепоезда предстал кукловод. Пародия на человеческое тело с длинными спутанными волосами, серой кожей, отвисшим животом и тонкими ногами появилась настолько внезапно, что все, кто в этот момент наблюдал за происходящим, замерли, не в силах оторваться от жуткого зрелища. Застыл у окна с биноклем в руках топор, замер у экрана камеры наблюдения полковник Кудыкин, окаменели десятки людей у бойниц и окон во всех вагонах. И только несколько секунд спустя стало понятно, что вовсе необычное удивление заставило людей замереть неподвижно, точно им вздумалось поиграть в популярную детскую игру. Марина, которая как раз в этот момент внезапно проснулась и вышла из спального отсека штабного вагона, обнаружила странную картину, хотя и не сразу сообразила, что происходит что-то странное. «Привет, вояки!» — сказала она легкомысленно. А что, никто не сварит проснувшейся мадаме, например, кофе? Можно без сливок, но сахару не жалеть. Оценив упорство, с которым ее игнорировал даже любимый муж, не говоря уже про Кудыкина, Марина с любопытством подошла поближе, чтобы посмотреть, что же так заинтересовало полковника. Внезапно слабый сипящий звук привлек ее внимание. Она повернулась и обнаружила, что сержант Ложкин, застывший у пулемета, медленно поворачивается в ее сторону с красным от напряжения лицом. И только в этот момент Марина испытала первый укол страха. — Что происходит? — громко спросила она. — Что случилось? — Не смотри в экран, — с трудом просипел Ложкин. — Не смотри в окно. Вот теперь Марину накрыло страхом по-настоящему. Она испуганно прижала руки к лицу, боясь даже повернуть голову вправо или влево. Хотя, если бы она все-таки осмелилась посмотреть в окно, то обнаружила бы, что зомби-сталкеры, стоявшие до этого неподвижно, вдруг снова пришли в движение и принялись медленно преодолевать последние аномалии, отделяющие их от бронепоезда. Сидя на стеллаже складского вагона, Костя сперва терзался неизвестностью, прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. Но скоро странная апатия взяла свое, и он погрузился в тягучую, болезненную дрему. Зомби по-прежнему стоял рядом и держал его за руку. Снаружи доносились то пулеметные, то пушечные выстрелы. Поезд то замедлял ход, то ускорялся, пару раз даже останавливался, чтобы через несколько минут вновь тронуться вперед. Косте было все равно. Ничего поделать он всяко не мог, а любая попытка сопротивления закончилась бы тем, что Версоцкий приказал бы зомби удавить пленника. Тем неожиданнее для Кости стало стремление зомби потащить его куда-то за собой. С трудом сбросив оцепенение, Костя поднялся со стеллажа и послушно двинулся вслед за конвоиром, который, как ни странно, вновь поднимался по лестнице на крышу вагона. За те несколько часов, что он провел внизу, обзорная площадка заметно изменилась. С одной стороны, ее обложили мешками и ящиками, взятыми, очевидно, со стеллажей склада, так что образовалась стенка высотой в рост человека. Поставили стол и несколько стульев, и даже выложили целый диван из мягких вещей, закрыв их сверху одним большим куском черной ткани. За столом, совершенно непринужденно, словно у себя в кабинете, восседал Версоцкий. На диване, подобрав под себя ноги, но все равно продолжая выглядеть неуклюжим и нелепым, расположился Зюзя. Больше никого на площадке не было, но, судя по звукам, доносящимся со стороны эшелона, профессору для организации работы больше никто и не был нужен. При виде Кости Зюзя немедленно уныло загундел и принялся понемногу отползать в сторону. — А вот и наш сталкер, — сказал Версоцкий, отрываясь от какой-то бумаги, лежащей перед ним на столе. «Не стесняйся, проходи, садись. Думаю, что здесь удобнее, чем в качестве припаса на стеллаже». Видимо, это был юмор. Костя вежливо улыбнулся, прошел к столу и сел на стул. Зомби, так и не отпуская руку, встал рядом. Несмотря на то, что левая рука теперь все время была на весу, Костя даже начал привыкать к молчаливому провожатому. «Зюзенька, не переживай, плохой дядя больше тебя не обидит», — засюсюкал Версоцкий, а Костя, пользуясь случаем, пока на него не обращали внимания, огляделся. Эшелон никуда не двигался, причем, судя по металлическому грохоту со стороны открытых платформ, стоянка предполагалась длительной. С той стороны, которая не была загорожена мешками, совсем недалеко от поезда виднелся лес. Позади, в серое небо, поднимался черный столб жирного дыма. «Может, отпустите меня?» — спросил Костя. «Убивать не собираетесь. Для делишек ваших я не пригоден. Так зачем таскать лишний балласт?» «Тронут твоей заботой обо мне», — усмехнулся Версоцкий. «Но я предпочитаю оставаться в твоем обществе. Во всяком случае, пока». «Тогда, может, раскроете планы?» «В фильмах злодеи всегда раскрывают планы перед тем, как их кто-нибудь грохнет», — с иронией сказал Костя. «Давайте попробуем. Вдруг, как только вы откроете карты, за мной прилетит вертолет со спецназом». «Дразнить старших некрасиво, нисколько не раздражаясь», — ответил Версоцкий. «А планы расскажу, поскольку ничего злодейского в них нет. Я держу тебя на случай, если мне понадобится парламентер. Кто? — удивился Костя. — Я что-то пропустил, и спецназ на вертолете уже прилетел? — Нет, это скорее мы с тобой прилетели кое-кому в гости. Можешь встать и посмотреть на эту баррикаду. Только будь осторожен, случайная снайперская пуля не разбирает, чья голова у нее попалась на дороге, злодейская или парламентерская. Костя пожал плечами, встал и, увлекая за собой двуногие наручники, подошел к стене из мешков. Увиденное ошеломило его и заставило сердце биться учащенно. Неизвестно откуда, на параллельных путях в нескольких сотнях метров от эшелона стоял бронепоезд. Точнее, то, что от бронепоезда осталось. Во всяком случае, теперь было понятно, что слева на путях догорает тепловоз. Но остальные вагоны выглядели достаточно целыми, а когда со стороны бронепоезда ударил пулемет, стало понятно, что и живые люди в нем тоже есть. «Что происходит?» — резко спросил Костя Версоцкого. «Вы не оставили своей маниакальной идеи захватить установку Ломакина?» «Не оставил», — спокойно подтвердил Версоцкий. «А еще говорят, что талант и злодейство несовместимы», — хмыкнул Костя. «Неужели дурацкая идея о превращении в суперчеловека до сих пор не покинула вашу ученую голову?» Версоцкий с удивлением воззрился на него, помолчал немного и лишь потом сказал. «А с чего ты взял, что у меня была такая идея?» — Ну, мне рассказывали, — смутился Костя, — что вы именно для этого пытались захватить установку год назад. — А-а-а, — протянул Версоцкий. — Нет, все немного не так. Хотя отрицать не стану. Ради того, чтобы заполучить работающую систему, я готов на все. — И зачем же она вам? — Чтобы вернуться домой, — спокойно ответил профессор. Костя глупо захлопал глазами, полностью потеряв и нить рассуждений, и смысл разговора. «Пояснить сможете?» — наконец сумел выдавить он. «Садись», — кивнул на стул Версоцкий. «Конечно, могу. И даже хочу. Возможность побеседовать с живым, нормальным человеком в последнее время выпадает мне, к сожалению, слишком редко». Костя послушно вернулся за стол, ведя за собой зомби. «Может, снимите наручники?» — спросил он, усаживаясь так, чтобы не уставала рука, которую держал его безмозглый конвоир. «Нет», — отрезал Версоцкий. «В этом случае я не смогу тебя контролировать, а мне неожиданности ни к чему. Если я смогу захватить бронепоезд, то, возможно, отпущу тебя». «Хорошо», — сказал Костя. «Так каким же образом вы собрались лететь на установке Ломакина домой?» «Я не говорил, что собираюсь лететь». Неожиданно улыбаясь, сказал Версоцкий. — Я сказал, вернуться? — Непонятно. Год назад я закрылся в лаборатории и включил установку Ломакина. — Так? — спросил Версоцкий. — Так, — подтвердил Костя. Потом рабочие взломали бронированную дверь и нашли за ней меня, но уже свихнувшегося. — Так? — У нас вечер риторических вопросов, — поднял бровь Костя. — Конечно, так. Вы закрылись и пытались стать суперчеловеком, но ошиблись и сошли с ума. Он запнулся, заметив насмешливый взгляд Версоцкого, и закончил. Ну, точнее, все решили, что вы сошли с ума. Не понимаю, зачем все это спрашивать? А затем, что закрылся в лаборатории один Версоцкий, а выкурили из лаборатории совсем другого. Я в это должен поверить, изумился Костя. Я не говорю, что ты должен поверить. Я сообщаю факты. Факты же таковы. Профессор Версоцкий много лет назад совершил ряд прорывных открытий, жертвой которых и стал, в конце концов. Главная ошибка, которую я допустил в исследованиях времени, заключалась в контакте с самим собой. — Вы сделали машину времени? — глупо спросил Костя. — Я открыл принцип, согласно которому перемещения во времени мало чем отличаются от перемещения в пространстве, — начал объяснять Версоцкий. Но есть одно небольшое условие. Нельзя допускать парадоксов. Мелкие, вроде раздавленные в прошлом бабочки, проходят достаточно безболезненно. А вот крупные, например, уйти в прошлое и убить своего дедушку, порождают серьезные коллизии с появлением петель альтернативной реальности времени. Так вот, встреча с самим собой в любом времени — это недопустимый и невозможный парадокс, который, в свою очередь, образует сразу несколько альтернативных петель одного времени. — Я ничего не понимаю, — пробормотал потрясенный Костя, которому даже в голову не пришло, что Версоцкий может его обманывать. «Машину времени нельзя взять и построить где угодно», — со вздохом сказал Версоцкий. Когда-то два молодых ученых, Версоцкий и Ломакин, нашли в совершенно невозможном по обычным меркам месте, называемом зоной, такие аномалии, сочетание которых в ряде случаев позволяет обойти некоторые фундаментальные законы природы, и разработали установку, способную использовать эти нарушения. Если хочешь, могу назвать это созданием машины времени, хотя оно и не совсем так. Потом Версоцкий решил уйти от своего туповатого коллеги, но место для создания машины времени было одно единственное на всей планете. Тогда у Версоцкого еще были какие-то глупые ограничивающие принципы, и он не стал убивать глупого коллегу. Хотя и стоило бы. Он просто имитировал потерю интереса к экспериментам со временем и стал рассказывать, что теперь будет заниматься исключительно влиянием пси-аномалий на мозг человека в условиях активации их деятельности с помощью установки. Даже нанял молодого сталкера, якобы для эксперимента с ним. А сам, втайне от Ломакина, попробовал перемещаться во времени. «Вы перемещались в будущее?» — с недоверием спросил Костя. «В будущем...» Не обращая на него внимания, продолжал Версоцкий. Он обнаружил, что зона все еще существует, и уникальное место тоже. Но от их бывшей с Ломакиным лаборатории остались только жалкие развалины. Тогда он стал брать с собой Зюзю, так звали молодого сталкера. И вдвоем они худо-бедно восстановили лабораторию, как смогли, и даже смонтировали там копию установки. Имитация же работы с настоящими пси-аномалиями привела к определенным мутациям у обоих, только они об этом тогда еще не знали. Но главное, однажды Версоцкий допустил ошибку и во время смещения вдоль времени наткнулся на себя и Зюзю, возвращавшихся откуда-то. Это был первый парадокс, о котором он, я, пожалел слишком поздно. Он породил массу петель альтернативного времени, который то и дело вторгается в основной поток, создавая события, похожие на те, что уже раньше происходили. И каждая моя встреча с самим собой из альтернативной петли порождает новые петли. Как-то раз мне довелось видеть разом 7 собственных дублей. Сколько там накопилось в итоге коллизий, представить страшно. «У меня голова кругом идет от ваших откровений», — признался Костя. «Скажу вам честно, я рад, что вся эта дребедень меня не коснулась». «А с чего ты взял, что не коснулось?» — удивился Версоцкий. «Хотя сейчас, может быть, действительно и еще не коснулось. Не встречал еще никого, похожего на себя? Не чувствовал, как начинает вокруг формироваться точно такая же ситуация, которую ты уже проходил? Это первые признаки альтернативных петель времени». «Ну, пугайте меня», — попросил Костя. «А то я сейчас займусь поисками признаков альтернативных петель в своей жизни и непременно их найду, даже если их еще нет. Лучше расскажите, что было дальше». Потом Версоцкий решил, что надо ликвидировать такую угрозу, как Ломакин, который, кажется, начал о чем-то догадываться. Забрал самые важные детали и чертежи, подстроил так, чтобы коллегой занялись спецслужбы, и ушел вместе с Зюзей в будущее, в свою лабораторию, где ему уже никто не мог помешать. «Если бы я знал, что у Ломакина хватит ума построить свою установку, то просто убил бы его сразу». «А вас добрым не назовешь», — схохмил Костя, пытаясь привести мысли в порядок. «В будущем», — продолжал Версоцкий, — «я решил поставить более глобальный эксперимент с перемещением во времени. Единственным ограничением стал тот факт, что я мог перемещаться в пространстве недалеко от того места, где находились аномалии. И даже попадая в прошлое, где этих аномалий не было вовсе, все равно был ограничен в пространстве несколькими километрами от этого места. Мне нужно было такое время, чтобы никому не было дела до эффектов, которыми сопровождаются темпоральные смещения. И нашел такое время, тем более, что оно мне всегда было интересным. Великая Отечественная война!» Версоцкий протер лицо рукой, словно стирая неприятные воспоминания. «Я сместился по линии времени до того момента, когда в окрестностях появились войска и начались бои. Заякорил там опорную точку, куда можно было бы смещаться без риска провалиться дальше. Наставил еще таких точек по линии времени с интервалом в 15-20 лет. Получилась вполне стабильная трасса. По счастью, никому не было дела до скромного бетонного бункера, который вдруг появился в самой глухой части леса. Ни во время войны, ни после нее. «Вы смещались вместе с бункером?» — поразился Костя. «Разумеется, юноша», — сухо подтвердил Версоцкий. «Настраивать излучатель так, чтобы он забирал только человеческое тело, настолько нетривиальная задача, что ее вряд ли решат еще лет 200. Перемещения шли вместе с грунтом и бетонным основанием. Это во многом упрощало ситуацию. А потом этот кретин Ломакин создал свою установку, втайне от всех запустил ее ночью на станции, когда бронепоезд еще даже не ездил в зону, и полностью разрушил мой отлаженный маршрут скольжения вдоль линии времени. Вкупе с линиями альтернативной реальности времени это привело к тому, что во время очередного перехода в прошлое я оказался в одном времени, а установка с бункером где-то в другом. И всякий раз, когда Ломакин включал свою установку, не только я невольно начинал смещаться вдоль линии времени, но и моя установка вместе с бункером тоже. А каждый переход — это не шутки. Это такой удар по мозгам, что сперва наступает кратковременная амнезия. К тому же мы с Зюзи еще успели нахвататься всякого в пси-аномалиях. Собственно, Зюзю это, в конце концов, доконало совсем. — А как вы оказались в плену у Хантера? — спросил Костя, полностью захваченный рассказом. — Я не думаю, что я там оказывался, — смущенно признался Версоцкий. — Хотя помню все отчетливо. Похоже, там был другой я, из альтернативной петли времени. Ведь я помню слишком многое из того, что со мной вроде бы случалось, но на что мне явно бы не хватило времени. Но уверенности нет, честно говоря. — Слушайте, какое совпадение, — возбужденно сказал Костя, озаренный новой мыслью. — А ведь заказчики, из-за которых начались мои неприятности, тоже искали какой-то бункер, а потом исчезли вместе с ним. — Вот как, — удивился Версоцкий и с любопытством уставился на Костю. — Все-таки я начинаю склоняться к убеждению, что ничего случайного в этом мире не бывает. Возможно, именно я нанял этих людей, чтобы найти свой бункер с установкой. То есть не я лично, а тот, альтернативный я, которого тоже кидало куда попало и как попало, и который надеялся вернуться домой, в будущее. Неужели он нашел установку раньше меня? Нет, тогда бы я это наверняка помнил. Там было трое людей, похожих как братья-близнецы. Но после всего вами сказанного, я начинаю подозревать, что это был один и тот же человек, тоже попавший в петлю времени. — Запросто, — пожал плечами Версоцкий. — Что-то такое я смутно припоминаю, хотя это вряд ли было со мной. Какие-то люди из спецслужб сумели меня выследить и даже наладить сотрудничество, пока меня снова не выдернуло оттуда. Если предположение верно, то в тот момент, когда ты их привел к бункеру, началось самопроизвольное смещение установки с бункером в прошлое. Они тоже попали в процесс переноса, но не в основной линии, а в альтернативную петлю времени, уже для альтернативной петли. Их утащило до последней опорной точки, то есть до того времени, когда шла война. Интересно, говорил ли хоть один из них по-немецки? Я совсем запутался, честно признался Костя. Зачем тогда они пытались меня убить пару дней назад? — А ты уверен, что это были именно они? — вкратчиво спросил Версоцкий. — Вы что-то знаете про мое будущее? — встревожился Костя. — Нет, я просто уточнил, откуда проистекает твоя уверенность. — А то, что сейчас творится с зоной, это тоже ваших рук дело? — спросил Костя, меняя тему. — Это смотря что ты имеешь в виду, — нахмурился Версоцкий. — Переносы целых территорий с места на место, из времени во время? — Это не может делать установка. Слишком велики энергии. Если бы я верил в разумность зоны, то сказал бы, что ей понравилась игра с переносами, и она пытается копировать эти процессы. Но поскольку я пока себя все-таки считаю ученым, то предлагаю принять такую формулировку. Работой установок запущен некий колебательный процесс, распространяющийся во времени и пространстве. Как только установка перестанет включаться, а петли альтернативного времени распадутся сами собой, колебательный процесс начнет снижать амплитуду, и через некоторое время все встанет на свои места. Значит, тот Версоцкий, что включил установку год назад, ушел куда-то вдоль линии времени, а взамен него туда выдернуло вас? — спросил Костя, собирая воедино все сказанное профессором. «Нас с Зюзей», — уточнил Версоцкий. «Причем это было третье или четвертое перемещение кряду. Как мы совсем не померли в тот момент, непонятно. Очень сильно повезло. А когда я пришел в себя, то не стал выдавать, что обрел разум снова, а то бы меня быстро нейтрализовали. А теперь я хочу вернуться домой, найти свою установку и навсегда покончить с экспериментами во времени». «Послушайте», — возбужденно сказал Костя, — «так давайте я все это расскажу полковнику Кудыкину, если он там. Он разрешит вам воспользоваться установкой». «Ах, какой глупый юноша!» — тихо рассмеялся Версоцкий. «Во-первых, никто меня к установке не пустит, особенно если поверят во все, что я рассказал. Во-вторых, установку здесь вообще надо бы уничтожить. Тогда есть шанс, что альтернативные петли времени начнут распадаться сами. Поверь, это страшная штука. Я не рассказал тебе и десятой доли того, чем они чреваты. А в-третьих, в договорах нет ни малейшего смысла. Скоро бронепоезд будет моим и так». «Сомневаюсь», — трезвее после очарования истории Версоцкого сказал Костя. «Полковник Кудыкин имеет достаточно ресурсов и опыта, чтобы не дать себя в обиду. В крайнем случае он просто подорвет установку». «Я это предусмотрел», — торжествующе усмехнулся Версоцкий. «Никто ничего не сможет подорвать. Зомби вообще склонны слушать только своих хозяев». «Зомби?» «Можешь посмотреть», — гордо сказал Версоцкий. «Это миг моего триумфа. То, что началось как прикрытие для экспериментов со временем, превратилось в отдельное направление для исследований». Костя вскочил с места и поволок за собой медлительного конвоира к стене из мешков. А вслед ему летел торжествующий голос Версоцкого. «Обычно кукловод может подчинить себе человека только при зрительном контакте и на небольшом расстоянии. Я придумал более совершенную схему получения контроля над слабым человеческим разумом». Даже с такого расстояния Костя видел, что перед бронепоездом стоит кукловод, а справа и слева от него, через аномалии, медленно пробираются люди Хантера. «Кукловод», — вещал сзади Версоцкий, — «выступает как передающее и усиливающее звено. Основную мощь обеспечивает Зюзя, а я управляю процессом, не отрываясь от разговора с тобой. Сейчас на бронепоезде осталось всего несколько человек, способных двигаться. Но и они наверняка подойдут к окнам, чтобы посмотреть на причину, заставившую всех замереть в полной неподвижности. И всякий, кто смотрит на кукловода, открывает свой разум для меня и Зюзи. Вот еще один сотрудник Ломакина только что попался. А это, кажется, машинист». «Вы берете их под контроль прямо сейчас?» — в ужасе спросил Костя. «Ну да», — подтвердил Версоцкий. «А те, кто не попадется в мою ловушку, уже не будут представлять особой угрозы. Их просто перебьют за четверть часа». «Прекратите!» — закричал Костя и рванулся в сторону Версоцкого, но тот невозмутимо смотрел на Зюзю и улыбался. Напрасно Костя рвался изо всех сил и колотил кулаком правой руки по голове и груди своего конвоира. Тот держал его за запястье не хуже цепи, вбитой в стену, и не давал сдвинуться с места ни на шаг. «Ого, да там и женщина есть!» — продолжал комментировать Версоцкий. «Боится дурочка в окно посмотреть. Ну, значит, с ней и так разберутся». Сердце гулко билось в груди, но это было все, что Костя мог в данной ситуации предпринять. Зомби держал руку жестко, не давая возможности сделать даже лишний шаг. «Ну, вот и все. Думаю, минут через 20 можно будет менять поезд», — сказал Версоцкий. «Можешь начинать радоваться, юноша. Если все и дальше пройдет столь же гладко, я отпущу тебя. Наверное». «Отпустите их тоже, не убивайте», — попросил Костя. «Я могу помочь отвезти их в лес подальше. Они не будут вам мешать». «Ну нет», — качнул головой профессор. «Экипаж бронепоезда вместе с самим бронепоездом после моего отбытия домой останется в награду моей милой собачке Хантеру и его людям. Они заслужили, что ни говори. За это они еще и уничтожат потом установку». Сердце снова гулко бухнуло в груди, словно стараясь привлечь внимание Кости к чему-то важному. И вдруг он понял, на что намекал ему умный внутренний орган. Он изнутри пытался коснуться рукояти того пистолета, который опер еще вчера сунул во внутренний карман, да так ни разу о нем и не вспомнил. И не беда, что в пистолете один единственный патрон. Главное, что он уже в стволе. Понимая, что в действиях против кукловода смертельно опасно обдумывать детали, Костя резко сунул руку за пазуху и выхватил пистолет из внутреннего кармана, одновременно снимая большим пальцем с предохранителя. Версоцкий все-таки успел среагировать. Пистолет смотрел прямо ему в лицо, когда зомби резко дернул Костю назад. Ствол пошел в сторону, грохнул выстрел, и Версоцкий с криком полетел на пол. Почти в тот же миг пальцы зомби разжались, и Костя освободил уже почти ничего не чувствующую левую руку. Версоцкий корчился на полу, зажимая ладонью расплывающееся кровавое пятно на плече. Зюя страшно выпучился и даже протянул в сторону Кости бледную лапку. Голову вдруг точно стальным обручем сдавило. И тогда Костя, бросив ненужный пистолет, схватил за спинку ближайший стул и со всей силы запустил им в слюнявого монстра. Голову тут же отпустило. А Зюзя, получив плюху увесистым предметом мебели, зашелся в нестерпимом для ушей визге. Зомби вдруг снова начал двигаться. Заслонив с собой Версоцкого и Зюзю, он медленно потянул из-за пояса свой пистолет. Видимо, Версоцкий сумел справиться с первым приступом боли и готовился расправиться с Костей руками этой бездушной куклы. «Чтоб вы сдохли, уроды!» — сплюнул сталкер и быстро сбежал по лестнице вниз. Всех отпустило как-то сразу и совершенно внезапно. Охнул и осел на пол топор. Обессиленно лег грудью на стол Кудыкин. Тяжело вздохнул, но устоял на ногах сержант Лушкин. Марина бросилась к мужу и помогла ему добраться до дивана. Затем подхватила под руку Кудыкина и тоже буквально дотащила его до кресла. Вернувшись за Лушкиным, она обнаружила его выгребающим из открытого сейфа белые цилиндры, украшенные двумя красными полосками и большим проволочным колечком. «Сержант!» — осторожно сказала Марина, но он слепо прошел мимо нее и, шатаясь как пьяный, двинулся вверх по лестнице на крышу. Оглянувшись на приходящих в себя топора и Кудыкина, Марина решительно поднялась следом за сержантом. На свежем воздухе Лушкину явно полегчало. Он несколько раз глубоко вздохнул, подошел к самому краю платформы и посмотрел вниз. Туда, где кружил на месте, словно потерял зрение, кукловод. Дернув кольцо на одном из цилиндров, Лушкин запустил его в сторону кукловода. Немного не долетев до цели, цилиндр отвесно рухнул на землю. В тот же миг из него повалил ядовито-желтый дым, а Лушкин уже выдернул кольцо из следующего цилиндра и бросил его чуть левее. Следующий цилиндр полетел правее. Несмотря на то, что дым прихотливо извивался, подчиняясь неумолимой силе аномалий, кукловод постепенно погружался в его клубы. Марина быстро оглядела поле боя. Те люди, что сумели просочиться сквозь аномалии, теперь растерянно бродили вдоль вагонов и, казалось, даже не понимали, где они находятся и что тут делают. Те, что не успели выйти к бронепоезду, бестолково шарахались между аномалиями, иногда попадая в них и беспомощно размахивая руками до тех пор, пока ловушка не поглощала свою жертву. Причины таких разительных перемен были неясны. Кукловод тем временем наглотался желтого дыма и принялся верещать. «Прекрасная песня!» — с ненавистью сказал Лушкин. Марина содрогнулась и снова осмотрела пространство между двумя поездами. К ее удивлению, от вражеского эшелона в сторону бронепоезда двигался еще один человек. «О, это у нас подмога!» — злобно процедил Лушкин. «Сейчас спущусь и пообщаемся поближе». «Погоди!» — сказала Марина, не веря своим глазам. «Это же... Костя! Рома! Костя нашелся!» Она сорвалась с места и побежала вниз по лестнице. «Какой еще Костя?» — подозрительно спросил Лушкин. К тому времени, когда Костя, едва не угодив несколько раз в коварные ловушки, добрался до бронепоезда, кукловод уже перестал подавать признаки жизни, а желтый дым рассеялся без следа. Оставив серую тушку в десятки метров справа, опер вышел из аномального скопления на железнодорожную насыпь и замер, тяжело дыша. Давно ему не приходилось преодолевать настолько сложные и длинные скопления аномалий в таком высоком темпе. Но уже через несколько секунд он увидел машущих руками с крыши штабного вагона топора и Марину и вдруг понял, что от облегчения усталость как рукой сняла. В штабном вагоне его встречали так, словно он был космонавтом и вернулся домой после долгого полета. Топор и полковник Кудыкин обнимали его и хлопали по спине, Марина расцеловала, а потом вдруг расплакалась. Апофеозом же стало появление Ломакина, который при виде Кости сперва онемел, а потом долго тряс сталкеру руку и радостно смеялся. «А теперь рассказывай. Можно без подробностей?» — потребовал Кудыкин, уже явно отошедший от ментальной атаки. И Костя рассказал все по порядку, но не особо вдаваясь в детали. «Молодец, Константин!» — сказал Кудыкин, выслушав и крепко пожал оперу руку. «Сказал бы мне кто год назад, что вон там худенький оператор всю экспедицию спасет, ни за что бы не поверил». «Ну, ты даешь!» — протянул пораженный топор и снова полез обниматься. «Значит, этот негодяй не оставил идею завладеть моей установкой?» — громко возмутился Ломакин, гневно тряся жидкой бороденкой. «Он просто хочет вернуться домой», — осторожно напомнил Костя. «Да он наврал вам, стрекорба, Константин!» — нетерпящим возражения голосом объявил Ломакин. «Кого вы слушали? Это же враль 200-процентный!» «Ну ничего, через час у нас будет достаточно энергии, чтобы закончить этот балаган. Для начала я запулю весь его дурацкий поезд куда-нибудь на Луну». Это заявление было встречено общим смехом, и атмосфера несколько разрядилась. «А не найдется ли чего пожевать?» — спросил Костя. «И пить хочется. Очень». Правда, спокойно поесть у него так и не получилось. Едва он сунул в рот ложку тушенки из банки, заботливо открытую ему топором, наблюдатель доложил по рации, что видит активизацию действий на поезде Версоцкого. Наученные горьким опытом, топор с Кудыкиным договорились, что сперва посмотрит один из них. Но все оказалось проще и непонятнее, чем новая атака кукловода. Зомби, высыпавшие в большом количестве из вагонов, возились с открытыми платформами. «По-моему, — сказал Кудыкин, которому выпало первым смотреть на вражеский состав, — они готовятся к массированной стрельбе прямой наводкой». «Не может быть! — не поверил топор. — Аномалиям все равно, массированный обстрел или не очень». «Поддержал бы тебя, если бы уже не ошибался сегодня насчет Версоцкого». «Но сейчас-то какие варианты?» — удивился топор. «Ну, хотя бы один». «Нет у меня вариантов», — признался Кудыкин. Ответ, впрочем, не заставил себя ждать. На глазах у пораженных людей часть ландшафта между поездами покрылась легким туманом, смазалась, точно искаженная потоками горячего воздуха, и растаяла, оставив густой кустарник в редких березках и зеленую траву высотой около полуметра. «Это что-то невероятное!» — покачал головой Кудыкин, глядя в монитор, и вызвал по рацию лабораторию. «Феоктист Борисович, вы это видели? Тут только что огромный кусок земли исчез вместе с аномалиями, а взамен появилось обычное поле!» «Мне все равно, что там появилось!» — неожиданно резко ответил Ломакин. «Я эту гниду через полчаса самого куда-нибудь перенесу!» Обескураженный, полковник посмотрел на рацию и осторожно сказал. «Я и не думал, профессор, что вы такими словами пользоваться умеете. Вы что же, намекаете, что Версоцкий это сознательно делать научился?» «Да быть не может», — встрял топор. «Хотя допускаю, что научился чувствовать, как такое происходит». «Знаете, полковник», — ответил по рации Ломакин, «иногда ситуация вынуждает говорить не только странные слова, но и делать странные дела». В этот момент дверь открылась, и в штабной вагон вошли несколько растерянных сотрудников лаборатории. «Я блокировал входную дверь, полковник», — продолжал Ломакин, предварительно выпустив своих людей. «Со мной остался лишь один доброволец. Не пытайтесь взломать дверь и даже не думайте забраться в лабораторию со стороны дыры. Там ваши люди мне успели поставить 2 огнемета. И будьте уверены, рука моя не дрогнет залить все огнем, если я увижу, что ко мне кто-то лезет». «Успокойтесь, Феоктист Борисович», — быстро сказал Кудыкин. «У всех нас сейчас будут очень большие неприятности, поскольку поезд наш хоть и бронированный, но не предназначен для ведения боевых действий против танков». «Я прекрасно это понимаю, полковник», — ответил Ломакин. «И даже предвижу дальнейший ваш шаг. Вы предложите отдать Версоцкому установку, лишь бы от нас отстал». «Да и в мыслях не было, Феоктист Борисович». «А что было?» Сильный удар снаружи в броню раздался почти одновременно с гулким раскатом пушечного выстрела. Марина взвизгнула, Костя выронил кусок хлеба, а сотрудники Ломакина рефлекторно присели. «Вот это нам вмазали!» — сказал впечатленный до глубины души топор. «Мы теперь как мишень», — мрачно буркнул Кудыкин. «И соотношение стволов категорически не в нашу пользу». «Я рекомендую всем покинуть бронепоезд», — сказал по рации Ломакин. Через 15 минут я включу установку, но за последствия не ручаюсь, поэтому вам лучше в этот момент находиться где-то подальше от нее». «Не глупите, профессор!» — рявкнул в рацию Кудыкин, но ответом ему стало лишь презрительное молчание. «Я тоже думаю, что нам лучше уйти», — сказал топор. Серия жутких ударов обрушилась на бронепоезд. Снаружи теперь доносилась непрерывная канонада. Топор схватил Марину и оттащил ее к выходу. Сотрудники Ломакина попадали на пол. Кудыкин, вцепившись руками в спинку стула, с бессильной яростью смотрел на чужой эшелон, озаряемый вспышками выстрелов артиллерийских орудий. Внезапно наступила тишина. Враг явно давал осажденным время как следует подумать. Кудыкин вдавил кнопку селектора общей связи и объявил. «Внимание! Приказываю личному составу бронепоезда покинуть вагоны. Старшим вагонов доложить об исполнении». Наверное, только Костя видел, как трудно дались полковнику эти слова. Не прошло и 10 минут, как все они стояли среди деревьев метрах в 30 позади бронепоезда. Справа и слева из вагонов в лес уходили солдаты из охраны и обслуги бронепоезда. А потом Версоцкий вновь начал обстрел. Грохотали танковые пушки, с металлическим звоном лопалась броня и летели во все стороны осколки. Полковник Кудыкин стоял несколько в стороне от всех, и на глазах его наворачивались слезы. Внезапно под вагоном лаборатории возникло легкое зеленое свечение. Пушечные выстрелы моментально прекратились. Свечение стало сильнее, вверх от вагона протянулся тонкий зеленый луч, едва видимый, но все-таки вполне различимый. Вдалеке вновь загрохотали танковые пушки, но теперь создавалось впечатление, что все они стреляли только по вагону лаборатории. Лавина огня, обрушившаяся на бронированный лучше прочих вагон, заставила его угрожающе раскачиваться. А потом случилось что-то невообразимое. Под вагоном вдруг словно надулся и вылез во все стороны чудовищных размеров мыльный пузырь, за прозрачными стенками которого происходило стремительное стирание железнодорожной насыпи, но начала проглядывать водная гладь. Зеленый луч превратился в раскрывшийся веер зеленого света. В броню вагона продолжали лупить со страшной силой танковые снаряды, но по сравнению с той энергией, что ощущалось в пузыре, это уже не казалось даже заслуживающим внимания. А потом пузырь лопнул, моментально лишив мир абсолютно всех звуков. Огромный бронированный вагон подбросило вверх, словно футбольный мяч. Как завороженный, Костя смотрел на плывущую по небу лабораторию, которую страшная сила поворачивала с легкостью урагана, несущего над землей пустую картонную коробку. Расходящийся широким веером зеленый луч с каждым поворотом вагона оббегал землю, уходил вверх и тут же возвращался, показывая, куда в данный момент попадает излучение злополучной установки. Там, где широкий зеленый луч касался земли, пространство мутнело, наливалось серебристыми блестками и вдруг становилось чем-то другим, отчетливо отличимым от того, что находилось вокруг. Словно широкие мазки кисти, стирающие с картины краски, чтобы обнаружить под их слоем совсем другой рисунок. Вот зеленая кисть мазнула по дальней стене леса, мгновенно проложив в ней широкую просеку. Вот коснулась чужого военного эшелона, разом слезнув десятка два вагонов и щедро насыпав взамен снега и глыбы льда. Вот поднялась в небо, оставляя за собой шлейф неизвестно откуда взявшейся воды. И вдруг надвинулась, став опасно близкой и закрывая зеленой прозрачной пленкой весь мир вокруг. Лишь в последний миг Костя понял, что кувыркающаяся в небе лаборатория развернулась излучающим элементом установки прямо в сторону группы людей, прячущихся в лесу. В глаза плеснуло зеленым, мир сделался игрушечным и очень ярким, потом все смазалось, как краски на палитре, и пришло абсолютное спокойствие и умиротворение. «Так вот она какая, смерть!» — подумал опер, прежде чем растаять во всепоглощающем мраке. Костя открыл глаза и долго смотрел в серое небо. Он не чувствовал тела, но нисколько не жалел об этом. Ему было хорошо. Мысли, легкие, словно мотыльки, скользили где-то по краю сознания, нисколько не омрачая внутреннего состояния. И если бы не противный ноющий звук, сталкер нипочем не стал бы поднимать голову и осматриваться по сторонам, а лежал бы целую вечность, глядя в спокойное, хмурое небо. Но звук не просто мешал наслаждаться покоем, Он требовал что-то сделать, куда-то пойти и непременно завершить какое-то дело. Понимая, что особого выбора нет и вставать все равно придется, Костя медленно повернулся на бок, а потом и приподнялся на локте. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался лес. Высокие сосны, густой, но низкорослый подлесок, веселые молнии, с легким треском прыгающие между нескольких кочек, узловатые корни, торчащие отовсюду из засыпанной хвоей земли. Все было как обычно, кроме одного. Костя помнил только свое имя. Никто он такой, никак здесь очутился. Что интересно, это не пугало, а скорее удивляло. Звук исходил от бесформенной кучи тряпья, при ближайшем рассмотрении оказавшейся человеком. Костя нахмурился, пытаясь уловить мелькнувшие воспоминания. Женщину, что тихо плакала и этим не давала ему насладиться покоем, он уже где-то раньше видел, как и мужчину, который вяло ворочался сбоку на бок поодаль. Несколько минут он размышлял над этой непосильной задачей и уже собирался просто спросить у женщины, откуда он ее знает, как вдруг вспомнил ее имя. Женщину звали Марина. Наверняка Марина, поскольку никакого другого имени в голову не приходило. «Эй, мужик!» — тихо позвал Костю кто-то сзади. Костя медленно повернул голову и увидел человека в военной форме, который глупо таращился на него. «Мужик, я тебя знаю», — сказал военный. «Вот только не помню, откуда». «Я думаю, что все мы были вместе, и с нами что-то случилось», — сказал Костя медленно. «И мне кажется, что память уже начинает возвращаться». Движение вокруг становилось все больше. Все новые и новые люди поднимались из травы и очумело смотрели друг на друга. «Топор!» — громко сказал Костя, увидев рядом с Мариной задумчиво морщившего лоб человека. «Марина! Я здесь!» Марина подняла заплаканное лицо, посмотрела на Костю, перевела взгляд на топора и вдруг снова зарыдала, правда, уже явно от облегчения. Костя оказался прав. Память постепенно возвращалась. Вскоре практически все начали припоминать страшные зеленые свечения, отправившие их в беспамятство, а также события, что произошли накануне. Но ничего похожего на открытые пространства вокруг железнодорожных путей рядом не наблюдалось. «Нас явно переместило куда-то в сторону», — сказал полковник Кудыкин, когда люди более-менее вспомнили все самое важное и собрались вместе, чтобы решить, что делать дальше. «Но это зона, тут даже гадать не приходится. Аномалии вполне определенно это доказывают». «Тогда и говорить особо не о чем». — решительно кивнул топор. — Надо обойти все вокруг, покричать на случай, если кто-то в стороне оказался, и выдвигаться. Надеюсь, никто не хочет остаться жить в зоне. Он улыбнулся, и люди заулыбались в ответ, радуясь даже такой простенькой шутке. Стараясь сдержать улыбку до ушей, в которую сам собой пытался растянуться рот, Костя вдруг подумал, что это очень здорово — умереть, а потом снова воскреснуть. Несмотря на активные поиски, никого больше, кроме тех, кто очнулся компактной группой, найти не удалось. Среди двух десятков человек пятеро оказались сталкерами из охраны поезда, поэтому особых трудностей по выходу из зоны не предвиделось, тем более что оружия на руках оказалось достаточно. Они выдвинулись в случайно выбранном направлении, поскольку все равно было неясно, куда их занесло. Растянувшись длинной цепочкой, небольшой отряд несколько часов двигался без привалов. Первым шел один из сталкеров из роты охраны, а следом за ним топор, Кудыкин и Костя. «Хотите, я расскажу вам подробно все, о чем мне говорил Версоцкий?» — спросил опер. «Это все имеет непосредственное отношение к происходящему, то есть происходившему, я надеюсь». «Конечно, рассказывай», — кивнул топор. «Тем более, что я пока вообще ничего не понимаю. Может, прояснится как раз». И Костя принялся рассказывать. Вскоре к ним подтянулась Марина, и Косте даже пришлось говорить громче, чтобы слышно было всем. «Слушайте», — внезапно сказал топор, останавливаясь и поднимая руку. Вся процессия тут же остановилась и замерла, вслушиваясь в тишину зоны. Вдалеке отчетливо прогудел сигнал тепловоза. «Мы где-то рядом со станцией», — сказал Кудыкин. «Теперь уже точно доберемся». С мыслью о том, что уже скоро они окажутся в нормальном мире, идти стало намного веселее. Люди переглядывались и даже начинали улыбаться. Вскоре впереди наметилось светлое пространство, и топор снова поднял руку. «Надо сперва разведать обстановку», — сказал он. «Костя, полковник, пойдемте посмотрим, куда нас кривая дорожка вывела». Втроем они прошли еще 200 метров и достигли, наконец, края леса. К разочарованию Кости, ни малейших признаков близости периметра, границы зоны, заметно не было. Впереди лежало большое открытое пространство. И ни малейшего следа станции, увидеть которую они очень рассчитывали. В недоумении, посмотрев друг на друга, топор и Кудыкин почти синхронно взялись за бинокли. А Костя смотрел влево, где вдалеке, в нескольких километрах, по открытому пространству что-то двигалось. «Не может быть», — сказал Кудыкин, тоже глядя на это что-то в бинокль. «Это же бронепоезд! Что же получается, мы попали куда-то вперед по линии времени? В будущее?» «Там едет бронепоезд?» — осторожно спросил Костя, боясь поверить в услышанное. «Такой же, как у нас?» «Ну, немного другой, и с одним бронеколпаком для орудия, а не с двумя, как у нас. Но проект явно тот же», — сказал Кудыкин. Бронепоезд тем временем приближался, и теперь отдельные его части стало видно даже невооруженным глазом. «Смотрите», — сказал Костя, прищуриваясь, — «там люди на крыше». «Ну да, так и есть», — сказал Кудыкин. «На обзорной площадке туристы. Только...» Раскатистая очередь из пулемета заставила всех вздрогнуть. Неожиданно сильное для открытого пространства эхо многократно повторило резкий звук. «Совсем удурели, что ли?» — с досадой сказал Кудыкин. «Уже сафари на поезде проводят вместо научных экспедиций». «Я думаю, нам лучше залечь», — сказал вдруг сиплым голосом топор и первым лег в траву. «А что такое?» — обеспокоился Кудыкин, но тоже быстро растянулся на земле. Костя немедленно последовал их примеру, опасливо поглядывая на несущийся мимо состав. «Я там увидел кое-кого», — пояснил топор. «И хотя расстояние большое, не думаю, что нам стоит себя проявлять». «Кого ты там увидел?» — с удивлением спросил Кудыкин, поднимая свой бинокль к глазам. — «Тебя! — огорошил топор. — И себя! И вот этого лопоуха! — он кивнул на Костю. — Не да понял! — протянул Кудыкин. — Что тут непонятного? — спросил топор, переворачиваясь на спину. — Экспедиция отправляется в зону. На борту бронепоезда находятся полковник Кудыкин, большая шишка из Министерства энергетики Роман Андреевич с двумя телохранителями, губернатор со свитой и съемочная группа столичного телеканала. Вон они все. Едут, веселятся, и понятия не имеют, что их ждет в ближайшие часы и дни. «Мы вернулись на год назад?» — тихо спросил Костя. Топор просто вручил ему бинокль. Четверть часа спустя, ошеломленные и подавленные, они вернулись к остальному отряду. Описав примерную диспозицию и повергнув этим всех в самый настоящий шок, топор напоследок сказал. «Если я все понимаю правильно, через пару часов мы сможем полюбоваться на возвращение бронепоезда. И знаете, что это будет означать в свете новой информации, которую Костя получил от Версоцкого?» Два десятка людей смотрели на него с такими мрачными выражениями на лицах, что топор внезапно махнул рукой. «Ну, что я-то плохим вестником выступаю все время? — Давай, Константин, объясняй. Пусть и тебе достанется пара стаканов ненависти. — Если мы попали в прошлое, — начал Костя, — значит, нам сейчас нельзя возвращаться домой. Если мы встретим кого-то из знакомых, кто может увидеть нас, других, в пределах ближайшего года, могут быть запущены процессы образования параллельных линий времени. Это очень плохо, если коротко. — Ты намекаешь, что нам придется год жить в зоне? — сказала Марина. «До того момента, когда мы должны были вернуться?» «Не обязательно весь год торчать именно в зоне», — уточнил топор. «Но где-то прятаться в течение года придется. Это не наше время, и делать нам здесь нечего. Но мы здесь. Значит, придется минимизировать свое присутствие». «Давай, Костя, расскажи народу полную версию ожидаемых проблем», — велел Кудыкин. «Торопиться нам все равно теперь некуда». Через 2 часа... Проводив взглядами возвращающийся на базу бронепоезд, маленький отряд вновь построился в цепочку и двинулся обратно, вглубь зоны. В тесном блиндаже воняло керосином и застарелым потом, но зато маленькая печка раскалилась почти до красна, гоня прочь страшную промозглость русской поздней осени. Возможность посидеть в тепле после обхода мерзлых и слякотных окопов искупала все прочие недостатки нехитрого фронтового жилища. Гауптман вермахта Отто Шухарт прикурил от свечи ужасную солдатскую сигарету и сморщился, словно откусил половинку лимона. Хороших сигарет в этом уже засыпанном снегом, но все еще сыром лесу было не достать, но к вонючему эрзац-табаку, который остался у солдат, он так и не мог привыкнуть. Откинув в сторону тяжелый полог из брезента, в блиндаж ввалился обер-лейтенант Пауль Дитль. Даже обернутый вокруг головы шарф не спас его по-мальчишески нежное лицо от холодного ветра с мокрым снегом. Дитль выглядел замерзшим и несчастным. «Господин Гауптман», — сказал он, — «появилась свежая информация касательно происшествия на железной дороге. Вы допросили солдата, который уверял, что поезд на несколько секунд исчез, а потом появился уже горящим и разваливающимся на части?» Сразу же оторвался от созерцания кончика тлеющей сигареты Отто. «Да, и он продолжает настаивать на своей версии. Но это может оказаться уже неважным. Мы нашли остатки брандера, которым партизаны взорвали наш эшелон». «Присаживайтесь, Пауль», — велел Отто. «Грейтесь и рассказывайте». «Пока не ясно, откуда русские его пригнали на железнодорожную линию. Возможно, здесь есть разъезды и скрытые в лесу тупики, где этот бронепоезд стоял до сих пор незамеченным». «Бронепоезд?» — удивился Отто. «Вы уверены? Русские, вместо того, чтобы расстрелять эшелон пушками бронепоезда, таранили его и взорвали вместе с собой. Мы нашли множество фрагментов отличной брони. Надписи на них выполнены кириллицей», — уклончиво сказал Дитль. «Дикари! Впрочем, я не удивлен. Этот их фанатизм. А еще мы взяли пленных», — торжественно объявил Дитль. «Думаю, что мои ребята смогут развязать им языки, и тогда мы будем знать абсолютно все. Господин полковник наверняка оценит скорость, с которой это происшествие было раскрыто». «Ну, положим, оно пока еще не раскрыто», — буркнул Отто. «Где пленные? Я хочу на них посмотреть». Дитль легко поднялся на ноги и, откинув полог от входа, отдал приказ солдатам снаружи. Через пару минут в блиндаж втолкнули сразу троих оборванцев. Все трое тряслись от холода и выглядели довольно жалко, хотя от наметанного глаза Отто не укрылась их упитанность. Так хорошо последнее время не питались даже солдаты вермахта. Один из пойманных оказался высоким и худым стариком в немецком мундире без знаков различия, с неприятным выражением холодных блекло-голубых глаз, которое не изменилось даже после того, как конвойный приласкал замешкавшегося пленника прикладом между лопаток. Правое плечо старика, прямо поверх мундира, было небрежно забинтовано и олело свежим кровяным пятном. Второй — крепкий лысый мужчина в добротных штанах, высоких, прекрасно сшитых шнурованных ботинках и отличной куртке, с бельмом на глазу и недостачей пальцев на руках. Третий — плюгавый дурачок в обносках, трясущийся больше всех, тихо подвывающий и умудряющийся пускать на слабый безвольный подбородок одновременно и слюни, и сопли. «Где ты нашел это дерьмо, Пауль?» — с отвращением сказал Отто. «Еврей, калека и сумасшедший. Ты правда считаешь, что эта банда жуликов могла подготовить брандер? Расспроси, конечно, но я уверен, что ничего внятного от них все равно не добьешься и только время потеряешь. Да, кстати, когда отправишь их по надлежащему назначению, вели отвезти подальше, чтобы трупы не привлекали одичавших собак». Дитль собрался, по всей видимости, возразить, но в этот момент старик хрипло откашлялся и сказал на хорошем немецком с едва заметным русским акцентом. «Господа, я уверен, что мы сможем оказаться друг другу полезными. После всего, что произошло, у меня и моих друзей случилась небольшая потеря памяти, но ваше гостеприимство, кажется, начало все возвращать на свои места». Старик прищурился и посмотрел на Отто, потом перевел взгляд на Дитля. И Отто, уже собравшийся было осадить наглеца, вдруг закрыл рот и принял задумчивый вид. «Пауль Дитль, обер-лейтенант», — сказал старик. «Не женат, но дома ждет красивая белокурая Эльза, верно?» «Да, господин», — деревянным голосом сказал Дитль. «Отто Шухарт, гауптман, жена Ирма, дети, страсть к рыбалке, оружию и жгучее желание иметь собственный хорьх». «Да», — через силу подтвердил Отто, не понимая, зачем он это говорит и откуда мерзкий старик все это узнал. Очень хотелось назвать его генералом, но это было выше всех моральных устоев. «Отлично, господа», — сказал старик, усаживаясь на нары. Нам с вами по пути. Благодаря нашему сотрудничеству вы добьетесь всего, к чему только стремитесь в своей жизни. Главное — верить мне. Верьте, и у каждого из вас будет столько денег, земли и славы, сколько пожелаете». Лысый мужчина в добротной одежде тут же пристроился на утоптанном земляном полу у ног старика. «Сколько вас в подчинении людей, Гауптман Шухарт?» — спросил старик, протягивая одну руку к печке, а вторую опуская на лысую голову мужчины. 125, господин генерал. Это если считать без поваров, конюхов и прочей обслуги». «Прекрасно!» — патетически воскликнул старик. «Во славу всего хорошего и против всего плохого придется немного поднапрячься. Нам нужно найти в лесу один бункер».